«Добро, пусть войдут!» Стоявшие за дверью из верхов опричнины, созданные по его царской воле 2 года назад, Мария Темрюковна отодвинула засовы. Когда князь Михаил Темрюкович с товарищами вошли в спальню, царь Иван выглядел, как всегда, надменный взгляд, гордо поднятая голова, ему всего 36 лет, но тяжелая болезнь и разгульная жизнь оставили следы на его лице. Землистые круги под глазами, резкие морщины, царь похудел, сутулился. Сквозь реденькую бородку просвечивала желтая кожа. «Позволь, великий государь, слово молвить», — сказал Михаил Темрюкович, кланяясь и целуя перстни на руке царя. Князь в красном кафтане и зеленых сапожках, ростом невелик, волосат, с орлиным носом. Афанасий Вяземский и Малюта Скуратов перекрестились на иконы и молча поцеловали царскую руку. «Говори!» — царь остановил маленькие черные глазки на Шурине. «Бояре до твоей царской милости челобитную всем скопом подписали», — насмешливо протянул князь Михаил, держа волосатую руку на рукояти сабли. Князь был начальником дворцовой стражи и имел право носить оружие в дворцовых хоромах. Как всегда, он был пьян и слегка покачивался. Царская почевальня наполнилась хмельным перегаром и запахом чеснока. «Где они?» «Во дворце, великий государь, в столовой палате. Я приказал страже не пускать, да ведь их много. А еще посадские на площади, близ крыльца остались, ждут твоей милости». «Собачье сборище!» — опять перешел на крик царь. «А кто в закоперщиках?» «Князь Василий, Рыбин Пронский, Иван Карамышев, да крестьянин Бундов», — не задумываясь, ответил Малюта Скуратов. Царь Иван молчал. «Всем бы челобитникам головы напрочь, икнув, — сказал Михаил Темрюкович, — и смуты больше не будет». «Нельзя всех казнить», — вмешался Афанасий Вяземский. Русоволосый, статный вельможа, он потрогал высокий воротник расшитого золотом кафтана и искоса взглянул на царя. У Вяземского маленькая бородка в колечках и нос с горбинкой. Местом в опричнине он уступал одному только князю черкасскому, царскому Шурину, числился вторым дворцовым воеводой при особе царя и был его любимцем. «Все знатные головы срубить хочешь, Миша?» — переспросил царь. И нельзя было понять, осуждает ли он предложение или оно ему понравилось. «Что я, великий государь?» — пошатнувшись, Михаил Темрюкович ухватил рукав черного кафтана Малюта Скуратова. «Как хочешь, мы люди маленькие, что прикажешь, то и сделаем». «Разве кто может с твоим царским великим умом равняться?» — вторил Малюта. Голова широкоплечего царского советника, лысая и гладкая, как пушечное ядро, непрерывно поворачивалась то вправо, то влево. Его сивая борода веником торчала вперед, кафтан плотно облегал упитанное тело. На маленьких, словно у женщины, ногах красные сапоги с высокими каблуками. Недавно царь пожаловал его за верную службу в думные дворяне, чин не боярский, но и немалый. Царь Иван окончательно поборол приступ гнева и страха. «Нет, Михаил, не можно всему русскому боярству, князьям и думным людям голову рубить. А челобитчиков прикажу схватить и в погреба. Разберусь, кто в чем виноват, и накажу по заслугам. Боярин Ивашка Федоров с ними? С ними, великий государь. А Иван Висковатый? С ними. Боярина Федора и печатника Висковатого не трогать. Остальных всех в тюрьму», — повторил царь Иван. «И стражу смени. Своих татар поставь, делай. А ты останься, Афоня». «Великий государь», — выступил вперед Скуратов, — «дозволь слово молвить. Говори, я мыслю, великий государь, надо тебе к челобитчикам выйти и с ними говорить. Не дай бог, им в голову лихое придет против твоей милости. Я видел, многие оружны в доспехах». «Оружны?» — снова вскипел царь. «Разогнать изменников, вон из дворца, метлами гнать, метлами». «Во дворце верных людей немного», — сказал князь Михаил. В голосе его послышалась растерянность. «Пьяница несчастный!» Царь замахнулся на Шурина посохом. «Не заботишься ты о наших царских делах!» «Великий государь», — продолжал Малюта Скуратов, — «я вызнал в Пытошной, что недовольные бояре недоброе затеяли. Речи скаридные говорили. Не надеясь на земских, я вчера твоего слугу, Гришку Ловчикова, послал в слободу. Наши люди вот-вот должны прискакать». Царь обнял Скуратова. «Ты прав, я выйду в большую палату, послушаю, что бояре скажут. Спасибо, Гриша, за верную службу».